психиатр все выслушает, но никогда ничему не поверит, а начнет кормить таблетками, от которых хочется спать, едва встанешь, встать, как только ляжешь. И что хуже всего, они не совмещаются со спиртным. Для советского человека, даже слегка и развращенного перестройкой и гласностью, добровольно зайти к психиатру столь же жутко и невозможно, как наделать в штаны, едучи в автобусе, тем более майору ВДВ, который тебя в ином качестве и не мыслит. С учетом вышеизложенного и вышепережитого, нетрудно понять, что майор Сварог пошел поначалу по избитому пути великорусского самолечения от всех недугов, то есть принимал национальное лекарство под скудную закуску, а то и вовсе без таковой. Но это было чревато во многих отношениях. В преддверии вывода войск из неожиданно оказавшейся суверенной Монголии перестроечную неизвестность начальство зверело. А телепатически чуявшие наличие спиртного друзья, нагрянув незамедлительно, быстро превращали лечение в обычный гудеж, где добывать очередной пузырь предстояло тому несчастливцу, кто уже не мог без запинки выговорить имечко первого монгольского астронавта Жокдардемидзин Гуракча. К тому же Сварог ужасно боялся по пьянке проговориться. Ну и жена ныла, конечно. Одним словом, у него помаленьку ехала крыша. И во второй половине дня, ближе к вечеру, майор Сварог философски заключил, что сошел с ума. Это эпохальное открытие он сделал, как большинство его предшественников, от Ньютона до Эдисона, в совершенно будничной обстановке, стоя на краю раскопа и тупо пялись вниз. В раскопе ударно, словно и не советские люди, шуровали археологи. Ихние девочки по причине жаркой погоды работали в купых купальниках. И когда Сварогу надоедало думать, что он сошел с ума, он смотрел на загорелые спины и думал то, что на его месте думал бы любой нормальный мужик. Впрочем, от хозяйки одной из загорелых спин он уже получил свое в одной из палаток. Ну, романтика, конечно, палатки, полевой сезон. Правда, в довесок пришлось потом долго слушать, какая свинья оставшийся дома муж. Не понимает, не удовлетворяет, изменяет и денег не приносит. Пикантно, но наверняка его собственная жена в тот момент толдычила то же самое Витюше Малову на хате у последнего в качестве довеска. Ну и хрен с ними, со всеми. Все осточертело настолько, что даже разводиться с женой было лень. Археологи работали в диком темпе от рассвета до заката. Ходили слухи, что ошалевшая от суверенитета Монголия скорости начнет драть за позволение на раскопки в валюте, что было вполне логично. Сам Сварог на месте монголов так и поступил бы. Все дерут со всех, и это называется рынок. И все такое прочее. Ленин лезет на броневик, Ельцин лезет на танк. А куда прикажете залезть десантному майору, который любит свое дело, терпеть не может жену и начальство и ничегошеньки не понимает в происходящем? Остается ему разве что залезть на археологическую свету, пока дает без валюты. Пока однажды не провалится под землю окончательно. «А может, там под землей что-нибудь хорошее?» — уныло подумал Сварог. «Может, не сопротивляться, когда за ноги тащат.